Татьяна Захарова. Последняя попытка. Мне с детства снятся странные сны. Другие времена и эпохи, в которых я зачастую остаюсь сторонним наблюдателем. В какой-то момент я подумала, что пытаюсь в этих снах забыться от суровой действительности и перестала их запоминать. Будто послушные моей воле они исчезли. Но едва я встретила его, сны вернулись с новой силой, выстраивая события в логическую цепочку. Вот только он не похож на демона из моего сна, но также опасен. Так почему же в страхе сжимается сердце, когда я на грани яви и сна в очередной раз слышу два слова? «Последняя попытка». «Для чего? Тьма всех побери!» Пролог. Веселье было в полном разгаре, и я старалась не отставать от компании. Свадьба лучшей подруги более чем уважительный повод ненадолго отвлечься от собственных проблем. Тем более, что в ресторане тамада взяла управление праздником в свои руки, и я могла отдохнуть от почетного звания подружки-невесты, а точнее свидетельницы, и полностью расслабиться. Вот только настойчивый взгляд темноволосого мужчины не давал мне это сделать. И чего так смотреть-то? Я уж точно не тяну на женщину, которая могла бы завладеть его вниманием. Такие мужчины встречаются только с моделями. А уж какой взгляд у него тяжелый. Только упрямство заставляло меня не ежиться под ним. Когда же дело дошло до похищения невесты, я была даже рада скрыться с его глаз. «Бэмби!» – шепотом позвала меня подруга, так как рядом был и друг жениха. «Я спросила у Руслана насчет того мужика, что на тебя весь день пялится. Его зовут Константин Ермолаев, но муж не советовал с ним связываться». «Я и не собиралась», – отмахнулась я, хотя наблюдательность подруги удивила. Я не думала, что кто-то еще заметил его интерес. Вскоре невеста, то есть уже жена, была возвращена супругу, а я снова постаралась погрузиться в атмосферу праздника. Когда еще мне удастся так погулять? И у меня даже удалось отвлечься на танцплощадке. Однако появление Ермолаева сбило весь настрой. Будто не замечая моего недовольства, Константин пригласил меня на медленный танец. И, взглянув в его глаза, я поняла, что такие мужчины не терпят отказов. Кивнула и позволила привлечь себя в объятия. «Я так и не понял, как тебя зовут, олененок?» — спросил Константин, пытливо заглядывая в мои глаза. «Неужели действительно Бэмби?» Покачала головой, досадая на подругу, что весь день меня так называла. «Ей-то можно, а вот этому мужчине категорически нельзя!» «Елена!» — представилась я официально и все же добавила. «Для друзей — Алена, для совсем близких — олененок, а Бэмби меня только Даша зовет». Ермолаев усмехнулся лишь краем губ и смерил меня оценивающим взглядом. «А вас как зовут?» «Константин», — с новой усмешкой сказал он. «Не поверил, что мне это неизвестно?» «У тебя красивые глаза, а взгляд такой же, как у Бэмби, чистый и наивный». Я растерялась, не зная, как реагировать на его слова. Глаза у меня были обычные, карие, волосы русые, правда, за весну они у меня выгорели, но на блондинку все равно не тяну. Рост средненький, фигура худощавая. Так отчего этот бизнесмен весь день во мне дырку прожигает? И почему он кажется мне смутно знакомым и опасным? Я так задумалась, что пропустила вопрос Константина мимо ушей, и только по ждущему взгляду мужчины поняла, что выпала из действительности. Давно со мной такого конфуза не случалось. «Что? Я задумалась. Повторите, пожалуйста». «Завидуешь подружке?» — насмешливо спросил Ермолаев. Яростно покачала головой, но мужчина не поверил. «И даже не мечтаешь на ее месте оказаться?» Я непонимающе посмотрела в зеленые глаза. Куда он клонит? Что мне с ее мужем-то делать? «Разве золушки не мечтают о богатом принце, который решил бы их проблемы?» пояснил он. «Это какой-то намек на расчетливость Даши?» Я нахмурилась и пожала плечами. «Мечтают, наверное. У меня же нет на это времени». Константин же продолжил допрос. «А ты мечтаешь о принце?» «Вы сейчас себя на роль принца предлагаете?» Со скепсисом уточнила я. Он сверкнул довольным взглядом, и я припечатала. «Не обижайтесь, но на принца вы совсем не тянете». Константин весело рассмеялся. «Возможно, не тяну», — согласился он. «Но зато могу решить все твои проблемы».